ситцевом платьице с протертыми плечами. Из-за спины торчали испуганные старушечьи лица. — Не шуми, — сказала Зоя. Долго фыркаю под краном, изгоняя змея. Намочив полотенце, уже в комнате протираюсь до пояса. Очень хочется курить, но я не курил в этом доме и сейчас не позволил себе сделать исключение. Первое, что удивило меня и озадачило крайне, в комнате не было икон. Ни одной. В углу висела большая фотография, профиль красивой женщины. Она улыбается, лукаво закусив губу. Из-под золотистого локона сверкает камень сережки. «Мама», — сказала хозяйка. «Я догадался. Вы очень похожи». Зоя сидела на диване, сложив на коленях руки. Старушки, их было пять, окружили стол кольцом черных платков и глубоких морщин. Сейчас среди них она казалась совсем юной. На елке горят свечи, горят два тусклых шарика, белеют накиданные на ветки клочки ваты. На столе небольшой пирог, винегрет, все ледочницы и клокочущий самовар. Бутылки не видно, не было ни пряников, ни конфет. Не было также ни ножей, ни вилок. Это я заметил, когда после длительного молчания одна из старушек подвинула пирог к Зое, и та начала ломать его на куски. Каждая, принимая ломоть, целует ей руку и кладет пирог себе на тарелку. Я сделал то же, что и все. Ровно в 12, за стрелками ходиков неусыпно следили старушки, все встали, кроме нее. «Тебя нет, и нас нет. Есть только звери. Когда звери съедят зверей, будет радость». «Будет радость», — прошептали старушки. Сели, разлили чай, стали есть. Трапеза не затянулась. Откушав пирог, тщательно подобрали крошки, отведали винегрет, выпили еще чаю и молча стали расходиться. Ходики показывали час ночи. Мы остались вдвоем. «Ты тоже зверь?» «Передо мной старуха, и у старухи голубые глаза, но это не небо. Глаза впадины. Глаза колодцы, бездонные, жуткие, колодцы слез». Я съежился. Захотелось прыгнуть букашкой, проползти червем, только не напомнить о том, что я человек. «Что ж делать?» — вырвалось из самой души. «Зверям быть в клетках. В клетках». «За что так, Зоенька? Есть люди?» «Нет людей. Звери. Я знаю. Знаю. Уйди». Колыхнулось пламя свечей. Стараясь не громыхнуть стульями, вышел из комнаты. Из кухни доносится шепот. Там свои дела. Не раздеваясь, лег на кровать. Как плохо мне, Господи, как тошно. Ведь ничего нет, никого нет. За что зацепиться? Один, как в одиночке. За стеной девочка-старуха со своим безумием. Я здесь, близкий к тому же. Бежать некуда. Некуда. И тут же вскочил... Дверь от себя, на кухне моют тарелки старухи. Взял со стола бутылку, вернулся в комнату. И все-таки буду рыпаться, Шурик. Буду, произнес я вслух. В руке стакан с кровью. Пью сладкое густое. За людей, за людей, за людей. Без стука вползла старушка, прикрыла за собой дверь, усела.